Явление второе. Те же Гёц, Катерина. Гёц, входя. Вам нечего мне сообщить? Вы даже не хотите доложить, что солдатам не хватает хлеба? Что холера убивает каждого десятого? Вы ничего у меня не просите? Вы даже не просите, чтобы я снял осаду и избежал гибели? Пауза. Вы так меня боитесь? Все молчат. Катерина. Как они глядят на тебя, мое сокровище. Не очень-то они тебя жалуют. Не удивлюсь, если когда-нибудь они воткнут тебе в брюхо большой нож. Гёц. А ты меня любишь? Катерина. Черта с два. Гёц. И все же ты меня не прикончила. Катерина. Не потому, что не хотела. Гёц. Знаю, о чем ты мечтаешь. Но я спокоен. В час моей смерти на тебя накинутся 20 000 мужчин. Это даже для тебя многовато. Катерина. Лучше 20 000, чем один, если он тебе противен. Гёц. То-то мне и нравится, что я тебе противен. Офицерам. Когда же я, по-вашему, должен снять осаду? В четверг? Во вторник? В воскресенье? Так вот, друзья, этому не бывать ни во вторник, ни в четверг. Я возьму этот город нынешней ночью. Второй офицер. Этой ночью? Гёц. Да, этой ночью. Глядит в сторону города. Видите там вдали синий огонек? Я каждый вечер на него гляжу. И каждый вечер он гаснет именно в эту минуту. Вон, видите, погас. Но сегодня он погаснет в 101-й и последний раз. Прощай. Приходится убивать то, что любишь. А вон еще гаснут другие огни. Черт возьми, люди ложатся рано, потому что хотят завтра встать пораньше. Этого завтра у них не будет. Чудесная ночь. Не слишком светлая, зато как много звезд. Сейчас луна взойдет. В такие ночи ничего не ждешь. Все-то они знают, ко всему готовы, даже к гибели. Но только не этой ночью. Такое чистое небо, оно им внушает доверие. Эта ночь принадлежит им. Внезапно. Какая власть! Господи, этот город мой, и я дарю его тебе. Сейчас я подожгу его во славу твою. Офицерам. Из Вормса сбежал священник. Он готов ввести нас в город. Его допрашивает капитан Ульрих. Третий офицер. Гёц. В чем дело? Третий офицер. Не доверяю предателям. Гёц. Что ты? А я их обожаю. Входит офицер, подталкивая священника. За ними солдат.